«О, да, но это обойдется очень дорого», — в легком замешательстве отвечает Нора, пойманная врасплох. «Я про что? Если ты этого хочешь, то тебе придется и платить за все время». «Я так и предполагал». «А ты можешь себе это позволить?» «Деньги для меня не главное». «Адан, я не хочу, чтобы ты отнимал деньги у своей семьи». Тут же, пожалев о сказанных словах, Нора видит, он оскорблен. Он смотрит на нее, взявшись за рубашку, взглядом, какого Нора никогда прежде не видела. «Я думал, ты уже поняла, что я себе такого никогда не позволю». «Я знаю, прости. Я куплю тебе квартиру тут, в Тихуане. Мы обговорим ежегодную выплату и будем пересматривать соглашение в конце каждого года. В остальное время нам не придется обсуждать денежные вопросы. Ты просто будешь моей содержанкой». «Мне просилось на язык слово «любовница», — возражает он. «Нора, я ведь люблю тебя и хочу, чтобы ты была в моей жизни. Только жизнь у меня такая крученная, и большая ее часть уже занята». «Я все понимаю. Я знаю, что понимаешь. И ты даже не представляешь, как я это ценю. Я знаю, ты меня не любишь. Но мне кажется, что я все-таки для тебя больше, чем обычный клиент. Договоренность, которую я предлагаю, не идеальна, но, думаю, мы получим друг от друга максимум возможного». Он подготовился к разговору, думает Нора. Все продумал заранее, выбрал точные слова и отрепетировал их. «Как это ни странно, — говорит она себе, — но я и в самом деле тронута. Адан, я польщена. Предложение соблазнительное и очень заманчивое. Но можно мне немного подумать?» «Конечно». И она думает после его ухода, крутит и вертит в уме предложение так и эдак, рассматривает со всех сторон. «Тебе 29 лет, — рассуждает Нора. Всего 29, уже 29. Еще чуть-чуть, и начнется бег под горку. Груди еще твердые, попа тугая, живот плоский. Еще какое-то время все так и будет, но с каждым годом поддерживать форму станет все труднее, даже если превратиться в фанатку фитнеса. Время непременно возьмет свое, а на подходе девушки помоложе, длинноногие, с высокой грудью, у которых и так роскошное крепкое тело, без долгих изнурительных часов занятий на велосипеде, тренажеры и беговой дорожки, без приседаний и диет. И все чаще именно этих девушек будут требовать платиновые клиенты». «Так сколько лет еще тебе осталось?» «Лет на пике успеха, потому что средненькой ты быть не желаешь. И дно — это не то место, куда тебе охота свалиться. Сколько годков осталось до того, как Хейли начнет посылать тебя к второсортным клиентам, а потом прекратит посылать вовсе? 2? 3? Самое большее 5, а потом что? Достаточно ли у тебя в банке денег, чтобы уйти из проституции? Зависит от рынка, от вложений. Года через 2-3, а может 5, у меня, возможно, хватит денег, чтобы жить в Париже. А может, мне придется работать, но в таком случае где?» В секс-индустрии 2 главных занятия — проституция и порно. Хотя есть, конечно, еще и стриптиз, но со стриптиза большинство девушек начинают и не задерживаются в нем долго. Они либо уходят вовсе, либо перебираются в проституцию или порно. Ты стадию танца проскочила, спасибо Хейли, и вырвалась прямиком на самый верх проституции. Но что будет потом? Если ты не примешь предложение Адана, а рынок акций не сложится благоприятно. Порно? Богу известно, предложений ей поступало много. Деньги платят хорошие, если упорно трудиться. И она слышала, там заботятся о здоровье. Но, боже, заниматься сексом перед камерой, ее от этого воротит. И опять же, как долго она будет годна для такой работы? 6-7 самое большее. А потом поедет круто вниз к малобюджетным видео, трахаться на матрасах на заднем дворе захолустного дома в долине, изображать горячую сексуальную домохозяйку, тещу-нимфоманку, изголодавшуюся по сексу, жаждущую мужчины, благодарную за секс старейшую женщину. Да ты за год сгоришь. И тогда бритвой по запястьям или передоз. То же самое неизбежно, если задержишься в секс-бизнесе девушкой по вызову. «Ты же этого навидалась, съеживалась от страха. сочувствовала женщинам, которые не накопили денег, не вышли замуж, не завязали прочных отношений с каким-нибудь мужиком. Это жалкие существа. Лица, потрепанные от частого секса, увядшие тела, сломленный дух. Жалость. К себе или другим тебе такого не вынести. Принимай предложение этого человека. Он любит тебя. Он хорошо относится к тебе. Принимай его предложение, пока ты еще красива, пока он еще хочет тебя, пока еще можешь дать ему больше удовольствия, чем он мечтает. Бери его деньги, копи их, а потом, когда он устанет от тебя, когда начнет заглядываться на молоденьких, станет смотреть на них так, как сейчас смотрит на тебя, тогда ты сможешь уйти, не теряя достоинства, и впереди у тебя будет приличная жизнь. Покончишь с проституцией и станешь просто жить. И Нора решает ответить Адану «да». Гвамучилито, Синалоа, Тихуана, Мексика, Колумбия, 1992. Фабиан весь горит от слов, что нашептывает ему Пилар. «Правильно ли я ее понимаю?» — гадает он. «Она действительно говорит то, что я думаю?» Ее слова тянут за собой его мысли о ее губах, ногах, ступнях, погруженных в воду, сексапильных линиях ее тела под купальником и фантазии. Вот бы запустить руку под этот купальник, стиснуть грудь, потрепать ее киску, услышать, как она стонет, оказаться внутри нее и... И она вправду имеет в виду рабиар. Испанский такой хитрый язык. Каждое слово в нем имеет множество оттенков. Рабиар может означать испытывать жажду, гореть, сходить с ума, безумствовать. И это все, кажется, ему она и имеет в виду. Но слово может также обозначать понятие садомазохизм. И Фабиан гадает, может, она хочет, чтобы ее связали, отхлестали кнутом, грубо трахнули, и у него разгораются новые дразнящие фантазии, удивляющие его. Таких в нем прежде не будил никто. Фабиан представляет, как связывает ее шелковыми шнурами, стегает по красивому заду, охаживает кнутом, видит себя позади нее, а она на четвереньках, он трахает ее по собачьи, а она вопит: «Потяни меня за волосы!» И он сгребает в кулак эти густые, черные, блестящие волосы и оттягивает назад, будто вожжи, так что ее длинная шея изгибается и напрягается, и Пилар визжит от боли и удовольствия. «Йогуеро, рабиар!» «Ай, диос мио!» В следующий раз, когда Фабиан приезжает на ранчо Мендеса, через несколько недель, бесконечных недель, он едва может дышать, когда выбирается из машины. Ему трудно дышать, голова плывет, и он чувствует вину. Удивляется, когда Гуэра приветствует его объятием. Неужели безудержное влечение к жене этого человека не отражается у него на лице? Он уверен, что все видно, когда из дверей выходит Пилар и улыбается ему. На руках у нее малыш, а другой рукой она обнимает маленькую девочку. Она говорит ей: «Посмотри, Клаудио, пришел дядя Фабиан». «Дядя Фабиан». Он чувствует укол стыда, точно было сказано: «Посмотри, Клаудио, дядя Фабиан желает трахнуть твою мамочку». Нестерпимо желает. В тот вечер он целует Пилар. Этот чертов Гуэро опять оставляет их одних в гостиной, уходит ответить на телефонный звонок. Они стоят рядом у камина, и она благоухает, точно цветок мимозы. Сердце у него вот-вот взорвется. Они долго смотрят друг на друга, а потом целуются. Ее губы такие чудесно мягкие, точно переспелые персики. У него кружится голова. Поцелуй заканчивается, и они отступают друг от друга, изумленные, напуганные, возбужденные. Фабиан отходит на другой конец комнаты. «Я этого не хотела», — говорит Пилар. «Я тоже. Но на самом деле он очень хотел. Таков и был план. План, который изложил ему Рауль. Но Фабиан уверен, придумал его Адан, а может и сам Мигель Анхель Баррера. А Фабиан действует по этому плану. И очень скоро они украдкой целуются, обнимаются, пожимают друг другу руки, обмениваются понимающими красноречивыми взглядами. Игра эта опасная и безумно будоражащая. Заигрывание с сексом и со смертью. Ведь Гуэра, если узнает, наверняка убьет обоих. «Нет, вряд ли», — возражает Пилар Фабиану. Ну, то есть, да, тебя он, конечно, убьет, но потом наверняка примется вопить, плакать и простит меня. Она говорит это с грустью. Она не желает, чтобы ее прощали. Она хочет гореть, но все-таки говорит, между нами ничего невозможно. Фабиан соглашается вслух, но в мыслях думает, очень даже возможно. И случится. Это ведь моя работа, мое задание, мое поручение — соблазнить жену Гуэру, увести ее от него. Начинает Фабиан с магических слов. Что если бы... Самые коварные слова в любом языке. Что если бы мы встретились раньше? Что если бы мы были свободны? Что если бы мы могли отправиться путешествовать вместе в Париж, Рио, Рим? Что если бы мы убежали? Что если бы мы прихватили с собой достаточно денег, чтобы начать новую жизнь? Они точно двое детей, играющих в увлекательную игру. Что если бы эти камни были золотыми? Они начинают обдумывать детали своего побега. Когда они уедут, куда, что возьмут с собой? Как суметь уехать без ведома Гуэра? А как же его телохранители? Где им лучше встретиться? А как же быть с детьми? Она не оставит их, ни за что не сможет бросить их. Все эти фантазии строятся в разговорах урывками, в минуты, украденные у Гуэру. В мыслях и сердце Пилар уже изменяет Гуэру. И в спальне, когда муж лежит на ней, думает она только о Фабиане. Гуэра самодовольно пыжится, когда она вскрикивает в оргазме. Это что-то новенькое, что-то непривычное. Но она представляет себе, что с ней Фабиан. Теперь Пилар крадет у мужа даже это. Измена полная, осталось только воплотить ее в жизнь. Вероятность перетекает в фантазии, фантазии переходят в размышления, а размышления выливаются в планы. Так упоительно строить планы новой жизни. Они вдаются в мельчайшие детали. Оба они модники и тратят долгие драгоценные минуты, обсуждая, что надо взять с собой, а что можно будет купить на месте. Место меняется. Это то Париж, то Рим, то Рио. Или детали более серьезные. Оставлять Гуэра записку или не надо. Просто взять и исчезнуть. Ехать им вместе или лучше где-то встретиться. А если встретиться, то где? А может полететь одним рейсом, но порознь, обмениваясь многозначительными взглядами через проход, долгий, мучительный ночной перелет, наполненный предвкушением секса, уложить детей и встретиться в его номере в парижском отеле «Робияр». «Нет, я не смогу вытерпеть», — говорит она ему. «Я зайду в туалет в самолете, а ты следом. Дверь она оставит не запертой. Нет, они встретятся в баре в Рио. Притворяться, будто незнакомы, он последует за ней в переулок, прижмет ее к ограде. Робияр, ты сделаешь мне больно? Если желаешь. Да, тогда я сделаю тебе больно. В нем есть все, чего нет у Гуэру. Искушенность, красота, элегантная одежда, стиль, сексуальность, и он обаятельный. Такой обаятельный. Пилар созрела. Она спрашивает его, когда? «Скоро», — отвечает Фабиан. «Я хочу бежать с тобой, но...» «Но...» Жестокий противовес «что если бы?» Вторжение реальности. «В их случае нам потребуются деньги», — заканчивает он. «У меня есть деньги, но их не хватит, чтобы нам скрыться надолго». Он понимает, это щекотливый момент, тот самый миг, когда могут лопнуть все мыльные пузыри. Они радужно переливаются в солнечных лучах, но отягченные вульгарными финансовыми подробностями могут лопнуть в мгновение ока. Фабиан изображает на лице смущение, подпускает капельку стыда, утыкает глаза в пол. «Нам придется подождать, пока у меня не будет достаточно денег». «А долго ли?» Тону Пилар обиженный, разочарованный. В глазах у нее слезы. Теперь как можно осторожнее, на цыпочках? Ну, не очень. Где-то год, а может, два. Но это слишком долго. Прости, что тут можно поделать? Фабиан задает этот риторический вопрос, как бы не рассчитывая на ответ. Но Пилар дает тот ответ, какого он и ждал. У меня есть деньги. Нет, преувеличенно твердо возражает он, никогда. Но два года, это немыслимо. Но точно так же был немыслим их флирт, поцелуи, невероятен их побег. «Сколько денег нам нужно?» — спрашивает Пилар. Несколько миллионов. Вот почему и потребуется столько... Столько я смогу снять со счета в банке. Нет, нет, как я могу? Ты думаешь только о себе, укоряет Пилар, о своей мужской гордости. Как ты можешь быть таким эгоистом? Вот он ключ к успеху, думает Фабиан. Теперь, когда он перевернул уравнение задом наперед, дело сделано. Теперь, если он примет ее деньги, это будет актом великодушия, отказом от эгоизма с его стороны. Ты не любишь меня, надувает она губки. Я люблю тебя больше жизни. Не настолько любишь меня, чтобы... Да, перебивает он, настолько. Пилар бросается обнимать его. По возвращении в Тихуану Фабиан разыскивает Рауля и сообщает ему, дело сделано. На это потребовались месяцы, но, наконец, акулу Эль-Тибурона вот-вот накормят. Очень вовремя, потому что подоспела пора начинать войну против Гуэра Мендеса. Пилар аккуратно складывает маленькое черное платье в чемодан, вместе с черными бюстгальтерами, трусиками и другим бельем. Фабиану она нравится в черном. Ей хочется угодить ему, ей хочется, чтобы их первый раз получился необыкновенно. «Пуэс аменус, кило фантазия, се маджор кё акто». Хотя фантазия обычно чудеснее, чем реальный секс, но она уверена, у них получится по-другому. Ни один мужчина не умеет говорить так, как говорит Фабиан, находить слова, какие находит он. Никто не умеет придумать столько изысков, как он, а уж тем более воплотить в жизнь хоть некоторые из них. Она возбуждается, даже когда он только говорит с ней. Так что же будет с ней твориться, когда она окажется в его объятиях? «Я позволю ему делать со мной все, что угодно», — думает Пилар. «Я хочу, чтобы он сделал все, что ему вздумается. Ты сделаешь мне больно, если ты хочешь?» «Да, тогда я сделаю тебе больно». Пилар на это надеется. Надеется, что он и вправду сделает больно, что его не устрашит ее красота, и он не растеряет храбрости. Что угодно. Потому что она жаждет новой жизни, подальше от синланской глухомани, от ее мужа и его неотесанных дружков. Она хочет лучшей жизни для своих детей, хорошего образования, культуры. Хочет, чтобы они поняли, мир шире и интереснее, чем нелепая крепость, воткнутая на окраине горного городишки, позабытого на задворках цивилизации. И Фабиан это понимает. Они беседовали на эту тему. Он рассказывал ей, что у него есть знакомые и за пределами узкого круга наркотрафикантес. Он дружит с банкирами, финансистами и даже с художниками и писателями. Пилар хочет вырваться из привычного круга. И когда за завтраком Гуэра, извинившись, вышел, а Фабиан наклонился к ней и шепнул «Сегодня?», сердце ее сладко замерло. «Сегодня?» — шепотом переспросила она. «Гуэро уедет, — говорит Фабиан, — осматривать свои владения». «Хорошо. В аэропорт мы едем вместе. Я заказал билеты на рейс в Боготу. А дети? С нами, конечно же. Ты успеешь упаковать самое необходимое?» Сейчас Пилар слышит, по коридору идет Гуэро. Она быстро прячет чемодан под кровать. Гуэро видит разбросанную всюду одежду. «Чем это ты занимаешься?» «Надумала избавиться от кое-каких старых тряпок, — объясняет Пилар, — отнесу их в церковь». «А потом поедем по магазинам», — улыбается он, поддразнивая жену. Ему нравится, когда она ходит по магазинам, нравится, когда она тратит деньги. «Почему бы и нет?» «Ну, я пошел, — говорит он, — я уезжаю на весь день. Может быть, сегодня не вернусь». Пилар ласково целует его. «Я буду скучать по тебе». «Я тоже буду по тебе скучать. А может, подцеплю какую уна-нена девчушку, пусть согреет меня». «Как бы мне этого хотелось, — думает Пилар, — тогда ты не будешь мучить меня каждую ночь». Но вслух говорит: «Только не ты. Ты же не такой, как прежний Гомерос». «И я люблю свою жену». «А я люблю своего мужа». «Фабиан уже ушел?» «Нет, мне кажется, он еще упаковывается». «Пойду попрощаюсь с ним». «И поцелуй детей». «Разве они еще не спят?» «Конечно, спят, — говорит она, — но им будет приятно узнать, что ты поцеловал их перед отъездом». Гуэра тянется к жене и снова целует ее. «Эрес тода ми вида, ты вся моя жизнь». Как только муж выходит, Пилар захлопывает дверь и вытягивает из-под кровати чемодан. Адан прощается со своей семьей. Заходит в комнату к Глории, целует дочь. Девочка расцветает улыбкой. «Господи, она еще улыбается», — думает Адан. «Она такая жизнерадостная, такая храбрая». В глубине комнаты чирикает птичка, которую он привез дочке из Гвадалахары. «Ты уже дала птичке имя?» — спрашивает он. «Глория». «В честь себя?» «Нет», — заливается смехом девочка, — «в честь Глории Треви». «А-а-а! Ты уезжаешь, да?» — спрашивает она. «Да». «Папа!» «Всего только на недельку». «А куда?» «В Коста-Рику, потом, может, в Колумбию». «Зачем?» «Ищу, где купить кофе получше», — объясняет он, — «для ресторанов». «Разве ты не можешь купить кофе здесь?» «Здешний для наших ресторанов недостаточно хорош». «А можно мне поехать с тобой?» «На этот раз нет. Может быть, в следующий раз?» «Если этот следующий раз случится. Если все пройдет хорошо в Бадирагуато, в Кульякане и на мосту через Рио-Магдалену, где у него назначена встреча с Урихуэла. Если все пройдет хорошо, любовь моя. А если нет...» Он на всякий случай напоминает Люсии, где лежат страховые полисы, код к банковским счетам, ценным бумагам в банковских сейфах, к папкам с облигациями. Если удача от него отвернется, если Орихуэла сбросит его труп с моста, его жена и ребенок будут обеспечены до конца жизни. И Нора тоже. Номера счетов и инструкции он оставил у своего банкира. Если он не вернется из этой поездки, у Норы хватит денег, чтобы открыть свой маленький бизнес, начать новую жизнь. «Что тебе привезти?» — спрашивает он дочку. «Сам скорее возвращайся», — просит девочка. «Ох уж эта детская интуиция», — думает он. «Каким-то непостижимым образом Глория будто читает, что у него на сердце». «Ладно, пусть это будет сюрпризом. Поцелуешь папу?» Он чувствует ее сухие губы на щеке, а потом худенькие ручки обхватывают его шею. Замок, который так трудно разомкнуть. Ему неспокойно, и так не хочется уезжать от дочки. На минутку мелькает мысль, а может, все-таки не ехать? Взять, да и выйти из этой писто-секрета, здесь контрабандных дел, заниматься только ресторанами. Но сейчас уже слишком поздно. Война с Гуэра началась. И если Баррера не убьют его, то он убьет их. Адан решается, нежно разжимает ее ручки и выпрямляется. «До свидания, Миальма, душа моя», — говорит он. «Я буду звонить тебе каждый день». Быстро, чтобы она не заметила слез у него на глазах, отворачивается. Слезы напугали бы ее. Он выходит из комнаты. Люсия уже ждет в гостиной с чемоданом и курткой наготове. «Я только на недельку», — говорит он. «Мы будем скучать по тебе». «А я буду скучать по вас». Адан целует жену в щеку, берет куртку и направляется к двери. «Адан?» «Да». «С тобой все в порядке?» «Все отлично», — отвечает он. «Так, устал немножко. Может, сумеешь поспать в самолете?» «Может быть». Адан открывает дверь, потом, обернувшись, говорит. «Люси, знаешь, я люблю тебя». «Я, Адан, тоже тебя люблю». Она произносит это, будто извиняясь. Это и есть извинение за то, что она не спит с ним, за свое бессилие что-то изменить в их семейной жизни. Люсия хочет сказать, что все это не означает, что она больше не любит его. Грустно улыбнувшись, Адан уходит.